Продолжение следует... Ударная была нажата. 8-0, Стюк. Да, я тебя понял, пускай художник на тебе звонит. 8-0, Стюк. Скажешь, когда на маршрут поедешь, я тебе время поставлю. Climb Thank you. один. Здесь промежка. Продувка. Продувка. Продувка. Есть продувка. Ключ на дренаж. Ключ на дренаж. Есть дренаж. Эти задачи в основном решены. Комсомол Советского Союза. Контролируется другими людьми и зависит от внешних обстоятельств, прочно закрепилось в их сознании. Они отказываются воспринимать логические аргументы, доказывающие обратное. Уильям Джеймс, выдающийся философ и психолог, однажды заметил: величайшим достижением нашего времени является тот факт, что, изменяя внутренние объекты мышления, мы способны изменить мир. В этом лаконичном утверждении кроется велик. Роберт Энтони. Главные секреты абсолютной уверенности в себе. Несчастливое большинство. Если повнимательнее приглядеться к окружающим, то вряд ли можно проигнорировать тот факт, что среди них крайне мало счастливых людей. сумеем реализовать себя и обрести свою жизнь. Многие не в состоянии справиться с проблемами. Thank you. don't know what to say. Then don't say anything. So just get out of here and leave me alone already. Calm down. I just... Calm down? How am I supposed to do that? My father is dead. He was murdered. Make you feel better? I will. Did you do this? Waiting where all begins.